Глава 21. Февраль-март 1805 года. Решт, Персия, Баку, Ленкорань, Талышское ханство, Баку, Российская империя. Для меня совершившийся блицкриг и полный разгром персидских войск менее чем за год стал настоящим откровением. Я, конечно, небольшой знаток истории русско-персидских войн, но помню, что в моей реальности все было намного хуже. Еще раз убеждаюсь, что главная беда русской армии — это отсутствие нормальной связи между удаленными друг от друга корпусами и плохая логистика со снабжением. Но в этот раз ошибки были учтены. Один царевич выполнял роль третейского судьи между генералами, дабы они не начали тянуть одеяло на себя. Занимаясь спокойно инвентаризацией бакинского хозяйства, как с юга начинают поступать новости одна другой удивительнее. Цицианов с Гудовичем обсудили план дальнейших действий и решили не дожидаться следующего года. Это я мыслю шаблонно, что зимой боевые действия не ведутся. В местном климате при нормальном снабжении провизии, амуниции и боеприпасами можно воевать круглогодично. Ну, если только не лезть на высокогорные перевалы. Вот генералы и решили не затягивать кампанию, начав новое наступление. В итоге, разделив свои силы, собрав самые боеспособные русские и грузинские части, Цицианов атаковал Тебриз, оставшиеся полки под командованием Лазарева перешли под командование Гудовича, будущий кахетинский царь хорошо знал своих соотечественников, поэтому кахетинские полки оставил под присмотром брата. Примечание. Князь Михаил Дмитриевич Цицианов. Годы жизни 1765-1841. Сенатор Российской империи. Конец примечания. Наверное, чтобы тот вовремя почувствовал момент и не дал этим аниковоинам драпануть, куда глаза глядят. Гудович же дал людям отдохнуть и, опираясь на безопасные тылы, включил режим Суворова. Марш-бросок на 150 верст и захват сходу Зенджана должен войти в анналы воинского искусства этого мира. Дело не в самом походе, а в его идеальной организации. Попробуйте провести войска по раскисшей дороге, опрокидывая огрызающегося противника, так еще и координируя свои действия с весьма недисциплинированными горцами и отрядами ханов. А параллельно двигалась группировка Лазарева, с которой тоже нужно было держать постоянную связь. Уже позже, анализируя прошедшие события, начинаю понимать, что это была сущая авантюра. Здесь очень многое зависело от союзников, которые, на удивление, не предали. И наш командующий грамотно воспользовался замешательством противника. Шах просто не ожидал столь стремительного броска и еще собирал армию. Но пустить вражеские войска далее на запад значит поставить под удар столицу, до которой оставалось всего-навсего 300 верст. Еще и Каспийская флотилия оккупировала Энзели, угрожая десантом в портах Мазендерана, откуда до сердца Персии было еще ближе. Плюс союзная армия фактически отсекла весь северо-запад страны. А Цицианов договорился с курдскими вождями, и вот-вот могло начаться новое восстание. В общем, куда ни кинь, а везде сплошные неприятности для Каджара, идущие нескончаемым потоком. У Фетх-Али просто не было выхода, кроме генерального сражения в абсолютно невыгодных условиях. Гудович спокойно выбрал место в верстах в 10 от Зенджана и стал готовиться к подходу войск противника. Легкая кавалерия тюркских ханов и горцев в это время методично ограбила окрестные селения, дойдя даже до Биджара, наведя там основательную панику. Персидские войска двигались очень долго, и, получив такую фору, русский генерал создал мощные укрепления. По данным разведки, шах шел во главе более чем 100-тысячной армии, а это не шутки. Иван Васильевич располагал 7 русскими и 3 грузинскими полками, а также 20 000 кавалерии, из которых только четверть была русской, а значит надежной. Выборгская дивизия находилась в резерве и была козырем командования, но она, по сути, и не понадобилась. В итоге все решили боги войны, артиллеристы. Персы тоже располагали немалым количеством пушек, но их большая часть — устаревшие и разнокалиберные раритеты начала прошлого века. А еще слабая выучка обслуги с недостатком боезапаса. Все это нивелировало превосходство персов в стволах. А еще важную роль опять сыграли погремушки Данилова, которые как косой выкашивали бравую каджарскую конницу. Отчаянная, на грани самоубийства атака Аббас Мирзы была встречена неприступными редутами и залпами картечи. Далее наши войска врубились в деморализованные порядки шахской пехоты. В этом времени есть только одна армия, которая может выдержать штыковой удар русского солдата. Но, как показала практика, французы нам тоже по плечу. Первый этап битвы мог закончиться фактически в ничью. Уж очень велико было численное превосходство противника, но вот фланговый удар кавалерии под командованием Тормасова добил персов. Совершивший обход по тяжелейшей местности, объединенный отряд прошел через вражеские порядки, как нож сквозь масло. И армия каджаров побежала. Естественно, в такой ситуации необходимо было добивать деморализованного врага, чем, собственно, и занялась легкая конница. В давке людей погибло гораздо больше, чем под саблями преследователей. Шах с наследником спаслись, и то только благодаря выучке и стойкости своей гвардии. В итоге, через 3 дня наши войска были уже под Эбхером. В процессе преследования половина армии противника была порублена или же разбежалась. В плен попало более 20 000 человек. Сколько же погибло, ранено или дезертировало, подсчету не поддается. Над династией каджаров нависла угроза уничтожения. Здесь народ простой и подобных неудачников не любит. И плевать, что многие наместники прислали плохо вооруженных и мало обученных иррегуляров. Все равно отвечать за все придется Фетх-Али. Но вот у последнего хватило разума начать переговоры. Будь на месте нынешнего правителя его предшественник, война могла бы затянуться. Но сумасшедший скопец давно умер, а его наследник в состоянии просчитать ситуацию. Россия давно обозначила свои притязания. И персы фактически ничегошеньки не теряли. Ну, кроме вассальных ханств и картли Кахетии, конечно же. Но сначала в Баку пришли новости от Цицианова, который после 3-дневной осады взял штурмом Тебриз и сейчас активно уничтожал очаги сопротивления по всему северо-западу. Заодно князь активно освобождал армян с грузинами, уведенных в рабство за последние столетия, часть из которых была вынуждена принять ислам. Грузия опустошена, и лишнее население ей точно не помешает. Очень грамотный подход, укрепивший меня во мнении посадить генерала на Кахетинский престол. Не успел я отправить Павлу Дмитриевичу поздравления, как приплыл корабль с новостью от Гудовича. Шах согласился на переговоры, которые пройдут в Реште, поэтому я сразу отправился в этот старый персидский город. Кстати, его в свое время разграбил неугомонный Стенька Разин, да и при Петре Великом наши войска здесь неплохо отметились. До Энзели доплыли без происшествий, хотя в это время года на Южном Каспии стоит сплошная полоса тумана. Но это не сезон штормов, поэтому навигация здесь практически круглогодичная. В главном персидском порту, оккупированном русским десантом, я тепло приветствовал командующего флотилией с офицерами. Примечание. Егор Власьевич Веселага. Годы жизни 1770-1823. Русский мореплаватель, капитан-командор Каспийской военной флотилии. Отличился при штурме Ленкорани. Участник русско-персидской войны 1804-1813 годов. Конец примечания. Это, кстати, тоже героические люди, отличившиеся во многих штурмах и десантных операциях. По возвращении домой участников похода ждет просто звездопад из наград. Надо будет подсуетиться со своей стороны и не забыть о раненых с коллегами. Вот никогда не понимал скотское отношение наших властей к людям, которые выполняли свой долг перед отчизной. Оно не менялось ни при царях с генсеками, и тем более при клептократах моего времени. Поход генерала Гудовича был опасным и имел мало шансов на победу. Начал беседу Аббас Мирза. Колоритный такой юноша. Еще говорят, умен, храбр и вообще у него большое будущее. Не каждый в 16 лет способен возглавить лобовой удар своих войск на русские позиции под постоянным артиллерийским огнем. И до этого он не раз отличался в сражениях. Впрочем, у товарища есть еще один талант — талант правителя. Недаром отец назначил 10-летнего принца наместником над всем Северо-Западом. Трудно представить подобное в моем времени. У нас поколение инфантилов и в 30 лет не особо похоже на взрослых мужчин. На переговоры наследник прибыл в сопровождении дяди Сулейман-хана, но, думаю, решение он принимает самостоятельно. По большому счету, сам текст договора был давно известен. Персия признает независимость тюркских ханств севернее Аракса, Болгарчая и Астарачая. Также Картли-Кахетия избавляется от многолетней зависимости и уплаты дани. Мы даже добавили в договор пункт об отмене всех пошлин для увеличения будущего товарооборота. Но сейчас вопрос уперся в контрибуцию. Я обозначил сумму в 30 миллионов рублей серебром, но у персов таких денег просто не было. С учетом недавно введенного налога на войну, им и собрать их было проблематично. Занять тоже негде, но это не мои проблемы. Пусть потрясут свою знать и купцов. Но мы с принцем общались на совершенно иные темы. Финансовую сторону мы оставили помощникам, а сами оккупировали одну из пригородных усадеб и приступили к знакомству. Ранее я не встречался с восточными людьми такого уровня. Все-таки горские и тюркские ханы — ребята попроще. Не обижайтесь, но риск практически отсутствовал. Сделав глоток весьма приличного чая, отвечаю собеседнику. Наша армия лучше вооружена, обучена. Это регулярные полки, которые из года в год занимаются исключительно воинской наукой. Основные же силы Персии — это ополчение с отрядами наместников. Гвардия шаха хорошо подготовлена, но она не так велика. И самое главное, у России лучшая артиллерия в мире. Говорю это без всякого хвастовства. Вы сами имели возможность убедиться в этом на полях сражений. Думаю, ваши английские советники подтвердят, что это правда. Младший Каджар на некоторое время завис, нервно теребя небольшую бородку. Наконец он нарушил молчание. Я уже давно изучаю и хочу внедрить европейскую систему формирования войска. Только ранее это было невозможно. Как бы грустно это ни звучало, но разгромное поражение от уступающей нам в численности армии может убедить отца в необходимости создания полков по европейскому образцу. А какие еще недостатки заметили русские генералы? А он мне нравится. Будет толк из мальчика, если, конечно, не обрежут ему крылья на взлете. Использовать победу не для расправы над собственными военными, а попытаться извлечь пользу из ошибок — это грамотное решение. На Востоке это точно редкость. Здесь обычно казнят полководцев-неудачников, дабы успокоить народ и региональные элиты. Ведь нужно же наказать виновных. Шах — фигура сакральная и неприкосновенная. Значит, головы рубят военным и прочим сатрапам. Гуламы и пехотинцы проявили достаточную стойкость. Действия вашей гвардии и части конницы тоже по достоинству оценены русским командованием. Даже персидская артиллерия могла доставить нам много неприятностей. Но вот далее начинаются вопросы. Ваша армия очень плохо организована в плане снабжения. Когда наши интенданты начали собирать трофеи, они обратили внимание на то, что у противника отсутствует нормальный обоз. Основная ударная сила Персии — конница, которая достаточно мобильна и не требует особых припасов, но артиллерия. Она нуждается в большом количестве пороха, ядер, инструментов, да и прочих мелочах. А у вас нет даже простых фур. Все перевозки производятся при помощи гужевого транспорта и на арбах. Это существенно замедляет перемещение пушек и в прошедшем бое оставило ваших артиллеристов фактически без боезапаса. Я предлагаю вам после завершения переговоров посетить расположение русской армии и осмотреть все хозяйство. Вы сразу же поймете, почему наши войска могут быстро перемещаться на большие расстояния, абсолютно не испытывая зависимости от снабжения. Я достаточно долго расписывал принцу наши новинки, которые, впрочем, постепенно становятся известны в Европе и все равно дойдут до Востока. Еще рассказал про долгий путь, который прошла наша армия, начиная с Петра, прежде чем стала практически непобедимой. Вот есть у меня желание переманить каджаров на свою сторону, привязав их державу к России экономически и политически. Нам есть что предложить персам. А бурно развивающаяся русская промышленность остро нуждается в местных товарах. Еще бы убрать армянскую спекуляционную прокладку, но это вопрос ближайших месяцев. А еще надобно привязать их к нашим военным поставкам и инструкторам. В Тегеране должны находиться не английские, а русские советники. Для меня все равно загадка, как вам удалось так быстро дойти до наших границ, при этом захватив немало земель. Да, мы знали усилия российской армии, но вот не ожидали такой скорости и мощи. Не вижу смысла скрывать еще одну из причин успеха. Мне нужна единая и боеспособная Персия уже через года два. Подкинем им старых ружей с пушками. Заодно поможем с инструкторами. Мы 3 года готовились к войне с Портой. Дело в том, что османы начали перестройку своей армии на французские деньги еще 30 лет назад. Сейчас они продолжают делать это уже при помощи Англии. Мы очень серьезно относимся к войне на землях, которые султаны уже 300 лет считают своими. Драться за них турки будут отчаянно. Все войска, которые перешли границу, все это время занимались исключительно учебой. Штурм крепостей, боевое слаживание, связь между отдельными частями, снабжение. Все это входило в задачи, которые были обязаны освоить русские генералы с офицерами. Вы даже не представляете, каких денег и усилий нам это стоило. К тому же мы очень надеялись на мирный договор с Персией. А наши дипломаты заранее договорились с горцами и тюркскими ханами, чтобы они не беспокоили границы империи. После вашего отказа России пришлось перебросить на Кавказ самые боеспособные и подготовленные полки. А перенаправить устремления наших союзников против вас – дело несложное. Ханам нужны земли и новые подданные, а простым воинам – добыча. Именно поэтому вы запросили такую огромную контрибуцию. Хотите восполнить потери и продолжить подготовку к войне с этими нечестивцами-османами? Аббас Мирза вычленил из моей речи почему-то только намек на затраты, но во многом он прав. Пусть персы оплачивают часть наших расходов. В крайнем случае возьмем товарами, хотя звонкая монета предпочтительнее. Рештский мирный договор был подписан через 3 дня. Требовалась ратификация Шаха и Александра, но все это уже вопрос времени. Заодно мы обговорили совместные действия в Междуречье против Порты. Персы обещали решить внутренние вопросы и быть готовыми атаковать Багдад года через 2. Также они пообещали коридор для прохода объединенных войск горцев и тюрков. Мы же подкрепим эту разношерстную группировку парочкой полков и артиллерией. Нужно будет бить османов со всех сторон. А моя дорога лежала в Ленкорань, где надо было встретиться с еще одним интересным историческим персонажем. Один из крупнейших портов Каспия сейчас был похож на сонную деревню. В гавани болтались несколько купеческих суденышек и русские военные корабли. Большая часть деловой активности постепенно переносится в Баку. Сразу после начала навигации на севере Каспия, в будущей нефтяной столице империи, должна состояться большая ярмарка, которую я хочу сделать ежегодной. С учетом того, что грамотные товарищи по дешевке скупили огромное количество награбленного, торги будут жаркими. Я изначально договорился с крупнейшими волжскими купцами, чтобы они прислали корабли с товарами весной. В том, что мы захватим Апшеронский полуостров, не было никаких сомнений. Аталышский хан должен быть благодарен, что его государство сохранило формальную независимость. На самом деле, окруженный беспокойными соседями, которые только что завершили победоносную войну, у него был только один выход — стать русским вассалом. Официальных клятв мир Мустафа не давал, но тайный протокол с ним подписали. Россия обязуется оказывать ханству дипломатическую поддержку и помогать с перевооружением войска. В ответ мы получаем базу для флота в Ленкоране и торговые преференции. С этим мы управились за 2 дня. После этого я сразу же выехал в одну из пригородных усадьб, которая не пострадала от рук мародеров. Цицианов был в русском мундире при полном параде, так же, как и его брат и генерал Кноринг. Примечание. Богдан Федорович Кноринг, барон, российский военный и государственный деятель второй половины XVIII и начала XIX веков. Генерал от инфантерии. Конец примечания. В принципе, так оно и положено при встрече с моей особой. Я же предпочел мундир выборгского пехотного и Георгия в качестве награды. Вот его я точно заслужил во время швейцарской кампании. Другие ордена не ношу принципиально. Местная архитектура мое воображение не поражает. Большой участок, огороженный глиняным забором на каменном фундаменте. Одноэтажный дом с террасой. Понравились только резные деревянные столбы и разнообразные ковры, которыми был устлан пол. В главной зале поставили стол, стулья. Здешний народ предпочитает все-таки сидеть на полу. А еще кто-то грамотный подсуетился и затопил переносную армейскую печь, ибо от местных жаровин больше дыма, нежели тепла. На побеленных стенах висело оружие и пара ковров. Свет шел от больших оконных проемов. Стол особой изысканностью не блистал, так как генералы знают мое отношение к излишествам. Отличный плов, шашлык, свежие только из тандыра лепешки и, конечно же, грузинское вино. Утолив голод и закусывая приятный напиток небольшими кусочками мяса, я приступил к цели нашего собрания. Павел Дмитриевич, насколько я понял, вы приняли окончательное решение. Да, Ваше Высочество, я согласен занять трон. Но это будет сопряжено со многими проблемами и противодействием грузинской знати. Так, это уже хорошо. По матери Цицианов происходит от Багратионов. А стало быть, имеет право на престол. Род его отца тоже один из влиятельнейших в Грузии. Павел Дмитриевич, не обращайте внимания на эту погонь. Быть может, это звучит резко и оскорбительно, но не меняет сути. Надо развеять все сомнения собеседника. Давид совершенно не приспособлен к управлению страной, и его власть держится исключительно на русских штыках. Примечание. Давид XII, царь Картли Кахетии, старший сын Георгия XII, из династии Багратионов, писатель и ученый. Конец примечания. Грузинские дворяне в преддверии персидской агрессии не придумали ничего лучшего, чем заняться выяснением отношений и интригами. Более того, даже поход аварцев был остановлен исключительно благодаря корпусу Лазарева. При этом большая часть княжеских дружин отказалась принимать участие в отражении нападения. Возникает закономерный вопрос. А зачем вам нужны такие подданные? Быть может, сделать ставку на служилых людей, в том числе грузинских офицеров на русской службе? А что делать с остальными? Уничтожить? Усмехнулся князь. Ну, вообще-то он может. Излишним либерализмом Павел Дмитриевич не страдает и реально оценивает ситуацию. Но самых явных бунтовщиков лучше отловить и казнить в назидание. Сомневающихся вышлите в Персию. Многочисленных потомков Георгия XII тоже придется выслать, но только в Россию. При этом приближенных царицей Мариам и саму вздорную бабу надо аккуратно удавить. Как вариант, нападение диких чеченов или черкесов по дороге, чтобы все было похоже на правду. И не церемоньтесь с врагами. Грузия сейчас — это просто рассадник высокородных предателей и ренегатов. Народ же унижен и забит до уровня рабов. Создайте новую знать из наиболее верных и отважных офицеров, не обращая внимания на происхождение. Всех остальных смело уничтожайте, невелика потеря. Лет 5 вы можете рассчитывать на русский корпус, но вот далее надобно создавать собственную боеспособную армию. Империя со своей стороны будет всячески помогать, и второй вашей целью будет объединение с Имеретией. Хотите, женитесь на дочери Давида II, но Грузия должна стать единой, чтобы далее смогла себя защитить. А что будет с Осетией и портами на Черном море? Думаю, Цицианов решит все и без меня. Главное — это полная поддержка России. А протолкнуть смену династии — это уже моя проблема. А вот его вопрос означает, что он уже мыслит иными категориями. Морально князь давным-давно надел на себя корону. Часть Южной Осетии отойдет вам, но надо будет только разграничить села с грузинским и осетинским населением. Потом можно будет заняться переселением тамошнего народа. Нам нужно только Дарьяльское ущелье и подступы к нему со стороны Грузии. Но не стоит забывать, что осетины являются подданными империи. Побережье от Анапы до реки Чорох, ныне принадлежащие османам, войдут в состав России. Ваша страна получит право беспошлинной торговли с разрешением купцам открывать торговые представительства. Тамошние жители будут высланы и заменены на русских казаков и иных колонистов. Но мы поможем вам завоевать земли южнее, в том числе населенные Лазами вплоть до Ризе. Если вы их сможете удержать, конечно же. Стране понадобится любой действующий порт на Черном море. Если решите самостоятельно отбить у османов его, кто ж против? Отвечаю нагловатому товарищу с усмешкой. Вот только русский корпус в этом захвате принимать участие не будет. Это единственное предложение, и другого уже не будет. Ой, вах, с вами ведь очень тяжело торговаться, ваше высочество. Вернул усмешку князь. Но стоило попробовать. Хотя я до сих пор не понимаю, почему Россия отказалась присоединять грузинские земли. Потому что хватит русским людям умирать за чужие интересы. А вхождение Картли с Имеретией в состав империи поссорит нас одновременно с Персией и Портой. А еще мы получим непрекращающуюся войну с горскими племенами. Также России придется вкладывать колоссальные ресурсы в новые территории. При этом через несколько лет вполне может сложиться ситуация, когда местное население начнет считать нас захватчиками, а не освободителями. У некоторых людей, особенно рвущихся к власти, память весьма избирательна. А вот побережье — как раз выгодное приобретение, не требующее больших вложений. Это просто политика и ничего личного. Сам Павел Дмитриевич меня прекрасно понял и, думаю, не испытывал заблуждений насчет своего народа. А вот его брат слушал мои речи с полнейшим изумлением. Подобного цинизма он точно не ожидал. Я же тем временем продолжил. «Богдан Федорович, киваю на Кноринга. Он получает особую должность и будет координировать ваши действия с генералом Неклюдовым и наместником. Прошу особое внимание уделить установлению дружеских связей с союзными России правителями, в первую очередь аварии и шамахальством. И крайне важно, чтобы в предстоящей войне сильные ханства не встали на сторону осман. Наоборот, надобно заинтересовать их совместным походом на юг. Прошедшая кампания изрядно обогатила скромных горцев. Думаю, к следующему походу не будет отбоя от желающих улучшить свое благосостояние. А в чем причина такой спешки при заключении мира с персами? Ведь мы могли взять Тегеран, свергнуть каджаров и раздробить страну на несколько кусков. Все-таки решился на вопрос брат будущего царя. Михаил Дмитриевич, а кто вам сказал, что России нужна слабая и раздробленная Персия? Это естественный союзник империи в борьбе с давним врагом. Их религиозные противоречия есть залог нашего будущего альянса с шиитским государством. А посему мы не будем разрушать державу каджаров. Наоборот, мы им поможем подготовить армию к предстоящей войне. Вы постоянно упоминаете грядущую схватку с Портой. Все так серьезно и столкновение неизбежно? Присоединился к беседе барон. Видите ли, Богдан Федорович, действие Яского договора закончилось. И недавно я получил известие, что Стамбул отказался продлевать подписанное под влиянием англичан соглашение о союзе против французов. Проливы для русских судов закрыты с конца прошлого года. Более того, османы начали стягивать войска во Фракию, а также в Восточную Анатолию. За последние 10 лет они тоже не ленились, провели модернизацию армии и флота. И если последний вряд ли сможет серьезно нам угрожать, то 150-тысячная орда на Балканах — это серьезная сила. И направлена эта угроза отнюдь не в сторону Австрии. На восток также перебрасываются полки нового строя и иррегулярная конница. А с учетом недавнего укрепления Междуречья, когда Порта перестроила крепости, оснастив их новой артиллерией и увеличив гарнизоны, нам будет очень тяжело. А еще есть черкесы с закубанскими нагаями, которые наверняка ударят по приказу своих хозяев. Но в Европе сейчас спокойно, и боевые действия приостановлены. Опять вмешался Михаил Цицианов. Да, после падения Брауншвейга и завоевания большей части Северной Италии республиканцами, стороны вынуждены были пойти на перемирие. Наполеону не удалось взять Гамбург, а австрийцы встали намертво у своих границ и разбили Массену при Падуе. Восстание на Гаити лишило французов поставок столь необходимых колониальных товаров. Для восстановления ситуации срочно потребуется карательная экспедиция. С учетом того, что англичане нанесли сильнейший удар по морской торговле, то ситуация складывается тупиковая. Республиканцам сильно помог Гонтом, который умудрился грамотно атаковать средиземноморскую эскадру адмирала Элфинстона. Победить лягушатники не смогли, но нарушили доминирование английского флота и прервали блокаду Тулона с Марселем. Вдали от своих баз островитяне вынуждены ремонтировать корабли в Неаполе, что сопряжено со многими трудностями. К тому же в районе Марокканского побережья и Гибралтарского пролива активизировались многочисленные пираты, которые, в свою же очередь, атакуют британских купцов с их португальскими союзниками. А если учесть действия приватиров в Индийском океане, восстание маратхов и поражение войск британской Ост-Индийской компании, то ситуация совсем запуталась. А еще обострились отношения между североамериканскими Соединенными Штатами и бывшей метрополией. Все это требует от Британии колоссальных ресурсов, которые она не успевает восполнять. А еще я не буду рассказывать, что ирландские патриоты уничтожили еще две банкирские семьи и одного крупного акционера Ост-Индийской компании. Это вызвало новый приступ паники на Альбионе и заставило их элиту думать о перемирии. Я проделал работу над ошибками и решил оставить в покое политиков. Убивать надо банкиров, крупных торгашей и промышленников, чем люди О'Бриена с помощью нашей агентуры занялись со всем тщанием. Ведь это не только нужное дело, но и огромные прибыли. Главная задача, которая была поставлена перед террористами, — не сдаваться в плен. Вот пусть английские спецслужбы и ломают голову. Есть ли в нападениях ирландский след, или кто-то еще решил воспользоваться ситуацией для сведения личных счетов? А может, это действие французской и голландской стороны, которая мстит за колоссальные убытки? А тут мы еще разбили Персию и внесли дополнительный раздрай. Довольно улыбнулся Цицианов. Совершенно верно, Павел Дмитриевич. Англичане возлагали на Фетали-хана большие надежды и вложили в его подготовку немалые средства. Сейчас им будет не до персов, так как заполыхала Индия, и все их войска отброшены в прибрежные крепости Майсура и Бенгалии. Я так думаю, этот и следующие годы островитяне потратят на возвращение утраченного влияния в своей колонии. Французы также будут копить силы. Им надо будет еще разобраться с восставшими неграми. Поэтому России крайне важно успеть воспользоваться передышкой и вынудить Порту к приемлемому мирному соглашению с правом прохода наших кораблей через проливы. К сожалению, из-за упрямства каджаров нам не удалось начать войну в прошлом году и решить большую часть проблем. Ведь не просто так эскадра Ушакова фактически уничтожила базы алжирских и тунисских пиратов, лишив их флота. Мы заранее готовились к войне, планируя удар со стороны Эгейского моря. Нам нужно было обезопасить свои тылы и Мальту. Но вот получилось немножко иначе. У империи остался год, ну, быть может, полтора. Но лучше всего вообще отложить войну до нового противостояния в Европе. Вот только позволят ли. В общем, я не стал долго задерживаться в Ленкоране. Обсудив все насущные вопросы и оставив немца для детализации договора с будущим царем, я уехал. Ему здесь работать, пусть устанавливает деловые отношения. Мне кажется, моя персона Цициановым не особо понравилась. А вот Баку, наоборот, походил на разворошенный муравейник. Нескончаемая череда повозок везла в город продовольствие, стройматериалы, разнообразные товары. Каким-то образом здесь уже знали о подписании мирного соглашения, и торговый народ активизировался. С Кизляра подтянулись русские, армянские и грузинские купцы, усиленно скупавшие по бросовым ценам добычу, захваченную горцами. Все ждали прихода большого числа купцов из Астрахани, поэтому готовились, забивая склады трофеями, и, собственно, местными товарами. Но вся эта суета мне была неинтересна. Прямо перед моим прибытием курьер доставил депешу, переданную по семафору в Воронеж из столицы. А до этого уже более месяца меня дожидалось письмо от Волкова. Произошел несчастный случай, и его человек, привезший корреспонденцию, умер от воспаления легких. А так как я забрал всех своих людей в Решт, то командующий гарнизоном не решился отправлять сообщение морем. Письмо ведь честное. С другой стороны, потерянный месяц вряд ли что-то изменил. Сижу в бывшем ханском дворце, оскверняя его распитием вина и матерщиной. Еще раз перечитываю короткий текст. Мирное соглашение между воюющими сторонами будет нарушено в следующем году. Россия приняла предложение Англии о восстановлении дипломатических отношений, и Александр согласился присоединиться к третьей антифранцузской коалиции. При этом новые Сашины друзья не гарантировали нам османского нейтралитета. Более того, ой, есть у меня чуйка, что придется воевать на два фронта. Хорошо, что не три, так как Швеция тоже войдет в состав нового альянса. Мне же рекомендовано сосредоточиться на подготовке Южной армии и создании армейских магазинов на случай, если война затянется. Волков передал примерно то же самое, когда узнал о тайных переговорах с бритами в Кёнигсберге. И ведь эти темнилы провернули все очень грамотно. Действовали через Ростопчина, известного франкофила и противника союза с Англией. Можно, конечно, рвануть в Питер, но что это изменит? Вот что я могу сказать по поводу сложившейся ситуации. Русский император просто идиот.